Глава 8. «Именно, госпожа Глория», — холодно отчеканил дракон, глядя на меня своими серыми омутами. Вертикальные зрачки завораживали, особенно когда начинали пульсировать и менять форму. Словно откликаясь, моя новая татуировка вторила ему, начиная легонько жечь запястье. Не знаю, так ли должно быть, но даже незримый ветер сильнее играл на коже, заставляя линии плавно двигаться. Я подняла полный возмущения взгляд на мужчину, пытаясь подобрать слова поприличнее. Этот истинный меня раздражал, поднимал в душе спящие до сих пор чувства. Я не могла сказать, что предвзято отношусь к людям или встречаю по внешнему виду, совсем нет. Просто бывали моменты, когда с первого взгляда ясно, перед тобой ненадежный тип. «Мне нужно лишь узаконить нашу метку, раз уж Создатель поставил ее. Голосом моего новоиспеченного жениха можно было заморозить, а взглядом убить. «И при этом не следует рассчитывать, что я воспылаю любовью или же проникнусь чувствами к такой, как вы. Это просто брак, договорной брак и ничего более». «Ясно», — процедила я, мечтая выцарапать ему глаза. Он говорил таким тоном, будто я пела дифирамбы и навязывала себя. Самодовольный ящер, уверовавший в свою неотразимость. Пусть и харизматичный, особенно его улыбочка, но это не повод задирать нос. Видала я и покрасивее. У нас по телевизору таких актеров показывали. Залюбуешься, во сто крат лучше него. «А если я откажусь?» — протянула я, даже забывая заикаться. «Вашего мнения никто не спрашивал», — отрезал этот ящер. Он смерил меня взглядом, задерживаясь на неказистом платье служанки, и насмешливо добавил. «Неужели вам по вкусу драить стоило?» «Прекрати, Глория!» Резко и противно взвизгнула молчавшая до этого времени сестричка. «Ты выставляешь нас в дурном свете!» «Виолетта права!» — поддержал крикливую дочурку отец. Он хмуро посмотрел в мою сторону, насупив кустистые брови, и сказал. «Ступай к себе. Мы обсудим с его милостью лордом Рейдалиром брачный договор, а после я вызову тебя для согласования деталей. Госпожа Брунхильда, проводите мою дочь». Меня быстро выпроводили из столовой, даже не дав поесть. Экономка на протяжении всего обратного пути не произнесла ни слова и не пыталась меня зацепить. Возможно, увиденное и услышанное поразило ее настолько, что дамочка решила не испытывать судьбу. Это к лучшему, определенно к лучшему. Сидя на своей жесткой кровати, обняв колени руками, я размышляла. Глория подозрительно затихла, и это несколько пугало. Я ждала хоть каких-то эмоций, слов, а их не было. Казалось, я осталась в одиночестве и без вредной соседки. Рассматривая стену перед глазами, задумчиво кусала нижнюю губу. Я хотела сбежать. Увидев высокие стены и довольно обширную территорию, у меня возникли сомнения в побеге. Здесь и стражников, наверное, хватало, раз замок принадлежал лорду. Плюс у меня совершенно не было финансов. Я даже не знала, чем пользуются местные жители. Выживать без гроша в кармане, да еще во времена махрового патриархата и повышенной преступности — дело, заранее обреченное на провал. Меня либо убьют, либо изнасилуют, либо все вместе. Ничего из этого не прельщало. В таком свете брак по договору казался довольно неплохим вариантом. А что? Деньгами обеспечит, пусть и небольшими, крышу над головой тоже даст. И раз его интересует лишь наличие законной метки, не станет лезть в мою жизнь. Идеально. Подобный брак всегда можно обернуть во взаимовыгодные партнерские отношения, деловые, так сказать. На этом моменте я слишком сильно укусила губу, и во рту появился привкус крови. Боль резко вспыхнула, а после схлынула без следа. Это пробудило мою соседку, которая взвизгнула и спросила. «Что-то случилось? Почему во рту привкус к крови?» «Не кричи, пропажа, всего лишь прикусила губу», — успокоила я паникершу, что наматывала круги внутри сознания. Раздался облегченный вздох. «Лучше скажи, что ты думаешь по поводу всего разговора в столовой?» — спросила я, пока соседушка вновь не спряталась. «Хорошая идея», — быстро ответила Глория и добавила. «У нашего истинного голос приятный». «Меня голос и его внешность не волнуют», — резко оборвала я мечтательные нотки в голосе Глории. «Лучше скажи, брачные договоры слишком строгие у вас?» «Не знаю», — слегка обиженно произнесла девушка. «Многие аристократы их заключают». «Понятно», — задумчиво пробормотала я. «Значит, это не редкость и в целом пользуется спросом. Не думаю, что сделаю себе хуже, согласившись. Это позволит сбежать из этого прогнившего места без потерь, еще и парочку бонусов докинет. Чисто деловые отношения. Главное, чтобы этот ящер не начал права слишком сильно качать». «Моя душенька не выдержит, если этот Рей, как его там, будет настаивать на исполнении супружеского долга». Предавалась размышлениям я долго, часа два. Позже за мной явилась незнакомая служанка и повела уже знакомой дорогой в главное крыло замка. День постепенно подходил к концу, становилось прохладнее, и ветер все сильнее трепал кроны золотых деревьев. Я вздрагивала, когда очередной порыв холодного воздуха забирался под тонкое платье. Лишь зайдя в холл, я смогла чуточку согреть озябшие руки. В этот раз меня вели по правому коридору через десятки поворотов и даже лестниц. Мы миновали небольшую картинную галерею, место, увешанное портретами предков, и добрались до роскошной двери из темного дерева. Служанка коротко постучала и, услышав одобрительный голос лорда, открыла двери. Те со скрипом поддались под женскими руками, медленно открывая проход в кабинет. Первым в глаза бросилось обилие книжных шкафов, заставленных толстыми рукописями. Разноцветные корешки так и манили, однако пришлось пройти мимо и встать перед витражным окном. Прямо возле него стоял рабочий стол с кипами бумаг и статуэтками из серебра. А за столом, едва помещаясь в стул, сидел папаша Глории. Вблизи он напомнил жабу, только без бородавок и пятен. Его даже нельзя было назвать упитанным, нет, скорее, просто жирным. Лысая макушка блестела в свете заходящего солнца, а капли пота так и скатывались по морщинистому лбу. Возраст понять было невозможно, но явно не 40 лет прожил. И что только нашла в нем мать Глории. Не думаю, что в молодости он был писаным красавцем. Может, я ужаснулась пришедшей догадке. Он силой взял ее. Не удивлюсь, если это правда. Махровое средневековье, чтоб меня. «Здравствуй, дочка!» Последнее слово жердяй выплюнул от пренебрежения, так и хотелось скривиться. «Здравствуй, папенька!» — произнесла я, криво улыбаясь. Папаша побагровел, покрываясь некрасивыми пятнами. «А чего ты ожидал? Скромно потупленных глаз или же слез с мольбами? Не бывать этому, по крайней мере, когда я руковожу телом». Глория предпочла спрятаться в глубине сознания, отдавая ситуацию в мои ручки. «Ну что, время обсудить брачный договор. Главное — прочитать мелкий шрифт».